Глава четвертая. Рано поутру произошел мощный толчок, разбудивший обоих. Земля ходила ходуном на протяжении секунд 30, и паутинка уже отчаянно голосила в поле неподалеку от палатки. Мэтью схватил мальчика за руку. «Ничего, ничего, сынок. Ерунда. Видишь, все кончилось». Темнота только начала рассеиваться, но и в этом сумеречном свете было видно, как побелело детское личико. «Я уже думал, что все начинается снова», — признался мальчик. «Куда там? Все кончено. Видишь? Как твоя рука?» «Не двигается. А так и ничего». «Вот и славно». Мэтью выбрался из-под одеяла. «Так, раз будильник прозвенел, не грех размяться. Сперва я приготовлю завтрак, а потом отправлюсь за добычей. За ближайший день-два надо будет набрать как можно больше еды». Билли рывком сел. «И я с вами». «Это ни к чему». «Но мне очень хочется». Он помялся. «Мне так не нравится оставаться одному». «Тут ты прав. Кстати, сможешь умыться одной рукой?» На ночь Мэтью убрал растопку, хворост и обрывки бумаги под навес. Теперь он вытащил все это наружу и развел огонь. Луна в небе бледнела на глазах. Звезды и вовсе пропали. С востока дул легкий ветерок. Ослица, придя в себя, спокойно щипала покрытую росой траву. Мэтью открыл банку свиных сосисок и разогрел еду на костре. Поддевая сосиски веточками, они с грехом пополам позавтракали. Мэтью припомнил последний званый ужин, на котором ему довелось побывать. Крохотные колбаски на палочках размером с зубочистку, подаваемые гостям закуски на серебряном блюде, атмосферу язвительного зубоскальства и безвкусной роскоши. Неужели с тех пор минуло всего 10 дней? Он был готов поклясться, что куда больше. Они перегнали паутинку на новый участок. Здесь выросла высокая трава, совсем готовая под покос. И отправились на промысел. Первой целью, которую избрал себя Мэтью, был Сент-Питер-Порт. Город наверняка лежал в руинах, однако тамошние магазины смогут обеспечить всем необходимым. Стоит только до них добраться. Поразмыслив, по какой дороге было бы лучше всего подойти к городу, он остановился на южном направлении. Здесь можно передвигаться по открытому пространству, не перелезая через развалины, а потом попасть прямиком в центр. Главные объекты — аптека, инструменты, продовольствие, обувь. Набрать как можно больше всего и спрятать. А потом пригнать паутинку и навьючить ее всем этим добром. Проходя мимо разрушенного жилья, они, как и накануне, звали живых, уже ни на что не надеясь. Попались 3 собаки и 2 кошки, однако вчерашние они так и не встретили. Кое-где взору представали странные картины. То устоявшая стена высотой 8 футов, то совершенно целый телевизор, почему-то оказавшийся на верхушке пирамиды из обломков жилья. Порой приходилось отворачиваться. В одном месте они увидели труп мужчины, который успел наполовину высунуться из окна, прежде чем его придавило рухнувшей рамой. В другом попалась окровавленная рука, валяющаяся посреди дороги, подобно отломившемуся от ветки сучку. Потом они наткнулись на ребенка. Сперва показалось, что тело его не тронуто, но, подойдя ближе, они увидели, что ночью здесь побывали крысы. Мэтью отвернулся, с трудом поборов тошноту, и заставил мальчика глядеть в другую сторону. Они отклонились от маршрута, чтобы наведаться к Мэг Эшвилл. Ее дом, окруженный пышным садом, стоял в небольшом овраге. Теперь аккуратную лужайку перед фасадом прорезала трещина. Дом развалился пополам. Разрушение было таким безжалостным, что искать под развалинами живых не имело никакого смысла. Постояв немного перед остатками дома, Мэтью раздумал кричать. — Тут жили ваши знакомые, мистер Коттер. Не вытерпел Билли. Да, он попятился, не желая нарушать тишину. Пойдем. Они поднялись на холм. Улицу Форт-Роуд с обеих сторон обрамляли завалы битого кирпича. Отсюда открывался самый живописный вид. Справа лежал Форт-Джордж, поросший лесом, а впереди — морская гладь, из которой поднимались острова помельче. Херм, Джету, Сарк. В хорошую погоду можно было увидеть и сверкающие на солнце скалы острова Олдерни. Внизу террасами спускался к морю город. Первым делом Мэттью разглядел острова. Они остались на прежних местах. Только теперь это были не острова. Их окружала не вода, а камни, песок, водоросли. На середине пролива Рассела лежал на вздыбившейся отмеле грузовой корабль с пробоиной в борту. Рядом с пристанью выделялся замок Корнет, от которого осталось лишь несколько кусочков стены, словно зубы, чудом сохранившиеся во рту черепа. Еще ближе. Мэттью был готов к зрелищу полного разрушения, даже пустыни из кирпича и каменной пыли. Однако реальность оказалась еще страшнее. От города вообще ничего не осталось. Там, где недавно стояли дома и магазины, теперь была только земля и камень, словно Мэттью и Билли перенеслись в доисторическую эпоху. Угадывалась лишь линия причала. Неподалеку торчал остов портового крана. Приглядевшись, Мэттью увидел, что дно пролива густо усеяно всяческими обломками. Прежде он видел руины. Теперь же ему довелось познакомиться с новой картиной. Город был буквально стерт с лица земли. Стоявший бок о бок с ним Билли спросил ровным голосом. — Как это получилось? — Это все море. — Море? — Оно обрушилось, как гигантская стена, — ответил Мэттью скорее самому себе. — Как таранящая стена, сметающая все на своем пути. — Боже мой! А я-то думал, что тут могли заняться пожары. Они молча смотрели вниз. Отчетливо прослеживался путь приливной волны, слезнувший город с прибрежных холмов и устремившийся дальше к северу. От Сент-Сэмпсона тоже наверняка ничего не осталось, как и вообще от всей северной оконечности острова. «Вы собираетесь спускаться, мистер Коттер?» — осведомился Билли. Мэттью покачал головой. «Во всяком случае, не сейчас». Однако он никак не мог оторвать взгляд от страшной картины, пытаясь совместить то, что осталось в его памяти, с новой реальностью. Билли оглянулся и неожиданно позвал. «Мистер Коттер!» «Да, Билли». «Человек!» Мэттью тотчас обернулся. До приближающейся фигуры оставалось не более 50 футов. Это был мужчина лет 60. Однако вид его был настолько плачевен, что о возрасте трудно было судить с какой-либо определенностью. Он был бос и грязен. На нем болталась всего лишь драная и покрытая пятнами красная пижама. Длинное худое лицо напоминало один сплошной синяк. Волосы были густо припудрены пылью. Руки его были исцарапаны и все еще кровоточили. Но самое поразительное было в другом. Человек приближался к ним, словно не замечая их присутствия. Мэттью подумал было, что незнакомец ослеп, но потом заметил, что тот уверенно шагает по неровной дороге. «Выходит, вы тоже выжили?» — окликнул он. «Откуда вы?» Человек ничего не ответил. Оказалось, что он идет не к мужчине с мальчиком, а к обрыву над уничтоженным городом. Остановившись, незнакомец устремил взор на оголившиеся скалы. «На них обратил взгляд Господь!» — вполне нормальный голос. Говоривший был, несомненно, образованным человеком. «Святые пророки обращались к ним с предостережениями, однако ими пренебрегли. Тогда посреди ночи Господь взглянул на несчастных и зарыдал от их неправедности. Слезы его были подобны ударам молнии, вздохи же пронеслись, как ураганы». «Как видно, вам здорово досталось», — сказал Мэттью. «Вы хоть ели что-нибудь с тех пор? Пойдемте-ка с нами, мы вас накормим». Он подошел к незнакомцу и прикоснулся к его руке. Однако тот по-прежнему изучал картину чудовищного опустошения. «Вон там», — молвил он, — «там они и жили. Ели, пили, лгали, мошенничали, плясали, играли, развратничали. И в какую-то секунду стоило Создателю только моргнуть, их смело с лика земли». «Вам бы перекусить», — воззвал Мэттью к его благоразумию. «Пойдемте с нами». Взял несчастного за руку, собираясь повести за собой. Но тот вырвался и впервые взглянул на Мэттью. «Почему же он пощадил меня? Я тоже лгал и мошенничал. Я вожделел, обжирался, богохульствовал. Почему же страшная месть минула меня?» Отвратительнее всего было не безумие, а именно одержимость. Впрочем, возможно, это и есть истинное сумасшествие. Только зачем такая мелодраматичность, зачем дурное позерство, звенящее в голосе? «Я ничего не могу для него сделать», — подумал Мэтью, — «а быть с ним рядом вредно для мальчишки». «Пора возвращаться, Билли», — произнес он. «Нам здесь нечего делать». Билли, который так все это время испуганно пятился, согласно кивнул. Они зашагали было назад, но незнакомец окликнул их. «Подождите!» Мэтью обернулся. Человек шагнул к ним. «Я должен покаяться в своих грехах. Пока Господь снова не обратил на нас свой взор, я должен покаяться». «Кайтесь перед самим Господом», — посоветовал Мэтью. «Я не священник». Он тронул Билли за плечо, и они пошли дальше. За их спинами послышался шорох камней. Человек преследовал их. «Слушайте», — настаивал он, — «слушайте, я богохульствовал, я поминал Господи нашего в суе, я мошенничал, занимаясь в Англии бизнесом, я клал в собственный карман деньги, причитавшиеся компании, акционерам, я пил, я вожделел женского тела». Он брел шагах в 10 позади, упрямо взывая к ним. Мэтью остановился, безумец тоже. «Замолчите», — сказал Мэтью. «Мы не желаем этого слушать. Идите прочь и ищите покоя наедине с самим собой». Мэтью ускорил шаг, увлекая за собой Билли. Однако безумец не унимался. «Нет, вы будете слушать!» Теперь голос звучал не только мелодраматически, но и раздраженно. «Вы обязаны выслушать меня, чтобы душа моя смогла обрести спасение! Ведь я был отъявленным грешником, таким же, как и все те, кто пал от божественного гнева! Я знал одну женщину. Сейчас она мертва, как и все прочие. Рот ее был что мед, и груди, что мягкие зрелые плоды. Она взглянула на меня, и я испытал соблазн». Мэтью остановился и подобрал с дороги камень. «Пойдите прочь!» — прикрикнул он. «Уймитесь! Я не шучу!» Безумец бесстрашно возрился на Мэтью и захохотал. «Вам придется меня выслушать! Сперва я был единственным, кто спасся, но теперь появились вы с мальчишкой. Вы выслушаете исповедь о моих грехах, а мальчик донесет мое послание до грядущих поколений. О, как я вожделел эту женщину! И вот ночью...» Мэтью запустил в него камнем, но промахнулся. Одержимый снова захохотал. Тогда Мэтью набрал целую горсть камней и принялся швырять их один за другим, все больше свирепея и чувствуя потребность искалечить надоедливого безумца, а то и прикончить его. Камни ударялись о туловище мужчины, но он по-прежнему покатывался со смеху. Наконец камень попал ему в щеку, и смех прекратился. Незнакомец поднес руку к лицу. Между его пальцами проступила кровь. Теперь он стоял как вкопанный, пялясь на неуступчивых смертных. «Лучше оставьте нас в покое», — предупредил его Мэтью. Сказав это, он устремился дальше, волоча за собой Билли. Шаги позади утихли. Забравшись на вершину холма, Мэтью оглянулся. Человек остался неподвижно стоять на прежнем месте. «Он сумасшедший, да?» — робко спросил Билли. Мэтью уже успел проникнуться отвращением к самому себе. Он понятия не имел, как обуздывать безумцев в мире, уничтоженном до основания. С другой стороны, стоило им натолкнуться на человека, возможно, единственного, кто помимо них пережил катаклизм, и он принялся метать в него камни. Самым постыдным было воспоминание о радости, охватившей его при виде чужой крови. «Да, не в своем уме. Но, как ты понимаешь, нашей вины в этом нет. Думаю, несчастный оказался в ловушке и еле выбрался. Теперь он сам не свой». «Здорово вы его отогнали», — удовлетворенно сказал Билли. «Последним камушком задели по-настоящему». Мэтью захотелось ответить мальчику, объясниться, но он не сумел отыскать нужных слов. Впрочем, нужно ли объясняться? Разве не уподобился бы он тогда человеку, застывшему на краю обрыва? Не хватало только, по примеру несчастного безумца, изливать свои душевные муки на нежелающую слушать и не стремящуюся понять аудиторию. «Пойдем в Сент-Мартин, Билли. Там есть аптека. Я немного покопаюсь и посмотрю, чем можно поживиться. Еще там есть магазин инструментов и несколько продовольственных лавок. Вряд ли мы увидим такое же опустошение, как в Сент-Питерпорте. Да и до нашего лагеря оттуда не так далеко. — Значит, у нас лагерь, мистер Коттер? — Билли запнулся. — Может, сложить у палатки кучу камней? На случай, если он туда доберется? — Нет, — ответил Мэтью. — Не думаю, что они понадобятся. Вскоре они увидели издали кучку людей. Мэтью с Билли поднимались из долины Хаббитс, а незнакомцы находились в Ла-Бельес. Их было примерно полдюжины. Двое рылись в куче обломков, остальные неподвижно стояли поблизости. Один из них приметил Мэтью и его спутника и приветственно помахал им рукой. Билли вцепился в руку Мэтью. — Это не опасно? — Опасно. — Они не могут оказаться сумасшедшими, как тот. — Не думаю. Как прореагировал на появление людей он сам. С того момента, как он нашел Билли, в его подсознании поселилось ощущение, что кое-кто все-таки выжил. В этом чувстве крылась надежда. Защита от одинокого беспросветного будущего. После встречи с безумцем на краю обрыва надежда переросла в уверенность. Они не единственные, кто пережил катастрофу, со временем неминуемы встречи с другими людьми. У него будет с кем жить бок о бок, работать, на чьи плечи переложить часть ответственности за мальчика. Теперь надежда, уверенность воплотились в реальность. Почему же он не радуется? Шагая вместе с Билли по направлению к соплеменникам, Мэтью чувствовал уколы беспокойства, еще не будучи в состоянии объяснить самому себе их причину. Завидя новичков, двое производивших раскопки отвлеклись от своего занятия. Всего в группе оказалось 7 человек. Женщин было 3. Темноволосая особа лет 60 с отталкивающей внешностью, пухлая дурашливая блондинка лет 20 с небольшим и девочка на год 2 младше Билли. Если не брать в расчет синяки и ссадины, все трое выглядели вполне здоровыми. Из 4 мужчин один был совсем стар, один примерно в возрасте Мэтью, остальным на вид было лет по 25. Один из молодых людей, тощий кудрявый блондин, сидел пригорюнившись, вытянув вперед перевязанную ногу. Голова старика была обмотана рваной тряпкой. Его зубы выбивали лихорадочную дробь. Ровесник Мэтью как будто обошелся без серьезных ранений, однако он выглядел рассеянным, и его вроде бы подташнивало. Зато второй из молодых людей кипел энергией. Все остальные были наряжены в разноцветное тряпье, не всегда подходившее по размеру. На этом же был синий комбинезон, который, несмотря на пятна и пыль, придавал ему солидности, а обут он был высокие кожаные сапоги. Смерив Мэтью мальчика задумчивым взглядом, он протянул им руку. Мэтью ответил ему рукопожатием. — Меня зовут Миллер. Джо Миллер, — представился молодой человек. — Мэтью Коттер. Мальчика зовут Билли Талис. Миллер потрепал Билли по волосам. — Привет, Билли. У тебя непорядок с рукой? — Сломал при землетрясении. Мистер Коттер помог мне. — Молодец, мистер Коттер. Миллер обернулся к Мэтью. — Нам очень кстати полезные люди. От этой шайки нет никакого проку. У него были длинные густые волосы. Подбородок зарос синей щетиной. Он был крепок и красив, хотя ничем особенным не отличался. В его серых глазах Мэтью прочел спокойную уверенность. «Я рад любому, кто способен оказать помощь. У каждого времени свои герои». Миллер был в этой кучке счастливчиков несомненным лидером. Он сам прекрасно сознавал это и стремился подкрепить свое положение. В его голосе звучала самоуверенность и вызов чужаку. «Не знаете, остался ли еще кто-нибудь?» — спросил Мэтью. «Вы имеете в виду в живых?» «Пока не видел, а вы?» «Всего одного, да и тот. Но, в общем, не в себе». «Свихнулся?» — Миллер перевел укоризненный взгляд на своих спутников. «Как и большинство здесь. Их мозги еще не пришли в порядок после встряски. Видели город?» «Только что», — кивнул Мэтью. «Как только мне удалось выбраться, я направился прямиком туда. Ну и зрелище. И Сент-Сэмпсон не лучше. Тут единственный приличный торговый центр, от которого хоть что-то осталось». «Именно поэтому мы сюда и пришли», — молвил Мэтью. «Меня особенно интересовала аптека». «Да вы, я погляжу, сообразительный народ». Миллер закусил толстую нижнюю губу. «Мне это и в голову не пришло. Охотимся за едой и за одеждой. Но вы правы. Надо подумать о лекарствах, о бинтах. Побыстрее бы откопать все это, пока не зарядил дождь». Он посмотрел на Мэтью в упор. «Где вы провели ночь?» «Мы установили палатку прямо в поле, неподалеку от моего дома. Это в Сент-Эндрю. А мы расположились неподалеку от Сент-Бэй». Он скорчил гримасу. «Тоже хорошенькое теперь местечко, можете себе представить. Но, по крайней мере, близко отсюда. Да и вонь не должна туда долетать. Вам бы лучше перебраться к нам». Молодой человек обладал природным умом или, во всяком случае, сообразительностью. Мэтью кивнул в знак согласия. «Еще у нас есть ослик», — вставил Билли. «Вот это да!» — Миллер взглянул на Мэтью. «Живой и невредимый?» «Да, правда, не первой молодости. Одна из ослиц — мисс Люси. Главное, что на четырех ногах. Я углядел несколько живых коров, но все они увечные, долго не протянут. Мамаша Латрон», — он кивнул в сторону старухи, — «утверждает, что видела одну корову, спокойно пасущейся. Но ей видятся к тому же и ангелы, а также Иисус Христос в силе и славе своей. Вот что я вам скажу. Мы прямо сейчас пойдем за вашей животиной, прежде чем ее там пристукнут». «Кто же ее пристукнет?» «Мало ли кто. А останется невредимой, так забредет куда-нибудь. Кстати, вы нагрузите на нее свое добро». Миллер подозвал ровесника Мэтью. «Гарри, последи за остальными, пока мы не вернемся. Мне не терпится самому взглянуть, сколько всего им удалось добыть». «Можешь остаться здесь, если хочешь, Билли», — предложил Мэтью. «Лучше я пойду с вами, мистер Коттер». Миллер дружески потрепал мальчика по подбородку. «Оставайся. Присмотришь здесь за малышкой Мэнди. Надо же ей хоть с кем-нибудь играть». Мальчик все еще колебался. «Давай, давай, парень. Делай, как тебе говорят». Билли вопросительно посмотрел на Мэтью. Тот поощрительно кивнул. Миллер и Мэтью зашагали прочь. Дети застыли друг против друга в нерешительности. «Юное поколение», — произнес Миллер. «Я люблю детей, особенно когда они послушны. Кроме того, они нам понадобятся». «Значит, вам не чуждо долговременное планирование?» «Долговременное, кратковременное — не в этом суть. Просто надо во всем разобраться. Когда что-то делаешь, действуй осмысленно, только тогда добьешься толку. Скажем, есть один вопрос, с которым нам надо покончить, не откладывая его в долгий ящик». Миллер пристально посмотрел на Мэтью из-под густых черных бровей. «Какое?» «Ширли». Мэтью недоуменно уставился на него. «Ну, блондиночка. Она моя». Молодой человек помолчал. Мэтью тоже хранил молчание. «Как я погляжу, вы куда сообразительней, чем любой из этой моей шайки. Мы сможем с вами столковаться. Не вижу причин, почему бы нам не поладить. Только я не хочу, чтобы вышла размолвка из-за девчонки». «На этот счет у вас со мной не возникнет трудностей», — заверил его Мэтью. «И прекрасно». Миллеру хотелось придать своему голосу беспечности, но было ясно, что ответ Мэтью снял с его плеч немалую тяжесть. «Я просто хотел убедиться, что мы понимаем друг друга. Где там ваша ослица?» Они расположились на обед неподалеку от места раскопок. Женщины сварили то ли суп, то ли рагу в здоровенной кастрюле и разложили кушанье по разнокалиберным емкостям. В кастрюльке поменьше, в две пустые консервные банки и в упаковку из-под торта. Единственную целую суповую тарелку вручили Миллеру. Был подан даже десерт — месиво из размороженной смородины со сливками. Насытившись, мужчины уселись на солнышке, с наслаждением затянувшись сигаретами. Доставшаяся Мэтью сигарета была сильно помятой, но это не испортило вкус табака. К тому времени к ним присоединился еще один человек, абориген острова Гернси по имени Де Порта. Маленький, коренастый, круглолицый, с внушительным носом и слегка вытаращенными глазами. Этому фермерскому сыну оказалось 30 с небольшим лет. Миллер, сидевший вместе с Мэтью отдельно от остальных, кивнул в сторону нового спутника. «С мужчинами у нас все в порядке. Достаточно людей для работы, если только я сумею заставить их вкалывать. Хотя потом наверняка возникнут трудности. Нам бы не помешали еще несколько женщин». Мэтью сообразил, что произведен в ранг старшего советника при командующем. Он отнесся к такому развитию событий достаточно безразлично, разве что с вялым любопытством. «Может, стоит заняться активным розыском выживших? Сперва я вообще думал, что остался один-одинешенек. Но люди-то все появляются и появляются. Ведь даже такой страшный катаклизм не может без остатка угробить 45 000 душ». «Откуда же мы начнем?» — поинтересовался Миллер. «Верно, мы откопали девчонку, мамашу Латрон, Энди, ну, того парня со сломанной ногой. Но откуда вы узнаете, где копать дальше, когда не слышно криков? Пусть даже кто-то еще жив, все равно их рты забиты всякой дрянью». «А если попробовать прочесывание? Растянуться в цепочку и аукать? Может, кто-то да откликнется?» Он задрал голову. С безоблачного неба безжалостно палило ничего не подозревающее солнце. «Если кто-то оказался в западне, то он долго не протянет. Надо спрятать в холодке продукты». Миллер прикурил новую сигарету от окурка прежней и протянул пачку Мэтью, однако тот отрицательно покачал головой. Сигареты подлежали рационированию и выдавались по одной. Только у Миллера успел образоваться собственный запас. «Кажется, вы правы», — согласился самозванный главарь. «Эти чучела могут, по крайней мере, ходить, навострив уши, раз уж им не под силу нормальная работа. Хватит утрыться! В конце концов, на несколько дней набрали». «Между прочим», — напомнил Мэтью, — «не надо оставлять еду из морозильника на завтра. Это рискованно. Она, кажется, обернута в полиэтилен. Все равно можно отравиться». Миллер выдохнул облачко дыма. «Наверное, вы и тут правы. Зато консервов у нас хоть отбавляй». Он посмотрел на собеседника и ухмыльнулся. «А вы мне нравитесь, Мэтью. У вас есть голова на плечах. Что за облегчение, когда рядом появляется разумный человек? Вы уверены, что не хотите еще сигаретку?» «Уверен. Спасибо». Миллер спланировал следующую операцию. Согласно его предложению, им предстояло направиться к Торвеллу через Форест и вернуться через Кингс-Миллс. Мэтью сомневался, что удастся охватить прочесыванием столь обширный район, однако предпочел оставить возражение при себе. Мамашу Латрон, Энди и обоих детей с собой не взяли. Билли пробовал протестовать, но Миллер тут же восстановил порядок. Мэтью признал его правоту. Разыскивая выживших, они вполне могли наткнуться на трупы. Дети уже насмотрелись на ужасы, и нагромождать новое не имело никакого смысла. Из руин большого дома позади аэропорта на их зов откликнулся женский голос, вернее, стон. Ушел целый час, чтобы добраться до нее. Все это время несчастная издавала душераздирающие стоны, но не могла дать связанного ответа на ободряющие речи. Наконец, с женщины, полные брюнетки примерно 30 лет, с длинными красивыми волосами, сняли весь хлам, кроме бревна, придавившего ей ноги выше колен. Даже освободившись полностью, она продолжала кричать от боли. «Что же нам с ней делать?» — растерянно спросил Миллер. «Вряд ли мы сумеем ей помочь», — вздохнул Мэтью. «У нее наверняка сломан таз, а то и позвоночник. И бог еще знает, что повреждено из внутренних органов. Морфий мог бы облегчить ей страдания, но его-то у нас и нет». «Значит, она умирает?» «Думаю, да. А я уверен в этом. Если бы мы захватили с собой вашу пушку...» Миллер с вызовом посмотрел на Мэтью. «Хотя нельзя попусту тратить последний заряд». «Попробую заставить ее принять кодеин», — решил Мэтью. «Толку от него немного, но это все же лучше, чем ничего». Кодеина не обнаружили среди прочих медикаментов в груди рухляди и осколков, оставшейся от аптеки. Мэтью высыпал в пустую консервную банку с полдюжины таблеток, залил их водой и размешал. Женщине приподняли голову, и тут крики несчастной сменились визгом. Впрочем, она предприняла героическую попытку проглотить предложенное питье. Видимо, сработал скорее инстинкт, нежели желание сотрудничать со спасителями. Спустя 36 часов после катастрофы она наверняка страдала от мучительной жажды. После лекарства ей предложили простой воды. Брюнетка жадно вылокала и ее. Крики прекратились, но их сменили глухие стоны. Миллер все это время стоял чуть поодаль, наблюдая за усилиями подопечных. «Все напрасно», — — сказал он наконец. — Мы бестолку теряем время. Эштон! — так звали высокого седого старика, постоянно жаловавшегося на боль при ходьбе. — Оставайтесь с ней. Давайте ей время от времени вот это. Он извлек из-за пазухи бутылку джина, единственную выпивку, которую им до сих пор удалось обнаружить. Миллер присвоил ее себе. Сейчас он протянул эту драгоценность Эштону. «Надеюсь, поможет ей угомониться. Только не переборщите, и ради всего святого не пролейте. Мне самому не обойтись без этого лекарства». Под домом вблизи церкви святого Петра нашли еще одного выжившего. Звали его Малевант. Он был в шоке. На руке чуть ниже плеча зияла рваная рана, однако других повреждений у него не оказалось. Впрочем, с ним пришлось повозиться из-за его семейства. Под руинами остались погребенными его жена и две дочери, и он отказывался уходить без них. «Они погибли!» — безжалостно втолковывал ему Миллер. «Вы не один такой! Все мы лишились семей! Не будьте же глупцом, слышите? Вы уже ничем не сможете им помочь! Вдруг они живы? Мы уже битых 2 часа надрываемся, взывая к живым! А если они просто лежат без чувств? Они мертвы!» «Я вам не верю», — твердил бедняга в полном отчаянии. «Вы должны помочь мне откопать их!» Миллер молча посмотрел на него и поманил пальцем. «Идите-ка сюда!» Добираясь до Малеванта, они наткнулись на 2 детских трупика и накрыли их одеялами с их же постелей. Миллер подвел безутешного отца к ближнему и сдернул покрывало. От лица ребенка осталось одно кровавое месиво. Мэтью не знал, чем руководствовался Миллер. То ли он забыл эту деталь, то ли жестокость была преднамеренной, преследующей цель вызвать шок. «Ну что, хотите взглянуть на другую?» — спросил Миллер у застывшего Малеванта. Тот покачал головой и, скорчившись, закрыл исцарапанное лицо руками. «Вот и все», — грубо бросил Миллер. «Теперь пойдемте с нами». «Моя жена! Она тоже мертва! Разве вы нашли ее тело?» Миллер уставился на него в изнеможении, которое, казалось, вот-вот сменится взрывом ярости. Нетерпеливо махнув рукой, он сказал: «Вас обязательно нужно ткнуть носом? Хорошо, найдем и ее». Долго возиться не пришлось. Вскоре их взором предстала молодая рыжеволосая женщина со спокойным, как будто спящим лицом, совершенно неповрежденным, если не считать тонкого слоя белой пыли, образовавшей посмертную маску. Глядя на нее, Малевант разрыдался, содрогаясь всем телом. Миллер какое-то время не мешал ему. Наконец он промолвил: «Накройте ее и пойдемте с нами». Малевант не шелохнулся. Миллер потянул его за руку. «Вы почувствуете себя лучше, когда уйдете отсюда». «Никуда я не пойду», — пробормотал Малевант. «Какого черта? С какой стати вам тут торчать? Они мертвы, а вы выжили. Надо смотреть правде в глаза!» «Идите себе!» — взмолился Малевант. Слезы прочертили борозды на его запорошенном пылью лице. Он смотрел на Миллера обезумевшим взглядом. «Спасибо, что вытащили меня. Дальше я справлюсь сам». «А еда?» — не унимался Миллер. «Вот увидите, стоит вам чего-нибудь проглотить, и вам полегчает. Не говоря уже о выпивке. На обратном пути мы предложим вам глоток. Это вас мигом излечит». Однако несчастный, казалось, не слышал его. Немного постояв, он сказал рассудительным голосом: «Со мной все в порядке. Прошу вас, оставьте меня». Миллер взглянул на Мэтью. Тот пожал плечами. «Ладно», — уступил Миллер, — «поступайте, как знаете. Мы расположились вблизи Сент-Бэй. Знаете, где это?» Малевант кивнул. «Придете туда сами». Миллер обернулся к остальным. «Нам тоже пора возвращаться. Давайте возьмем немного севернее, чтобы пройти другой дорогой». Они не нашли больше живых людей. Правда, в одном месте наткнулись на труп мужчины, лежавший в стороне от груды камней, в которую превратился его дом. Мэтью решил было, что несчастного отбросило подземным толчком, и он испустил дух, ударившись о землю, но Миллер привлек его внимание к наручным часам на запястье мертвеца. Это были золотые часы марки Омега. Мэтью заметил, что мужчина одет в шелковую пижаму. Секундная стрелка по-прежнему перемещалась по циферблату. Миллер снял часы с безжизненной руки и поднес их к уху Мэтью. «Автоматически. Идут себе. Значит, не более суток назад их хозяин все еще двигался. Взгляните-ка на его руки, на ногти. Он выбрался наружу и только потом испустил дух. Крепкий был парень». «Да уж», — согласился Мэтью. «Мужчине было лет 50. Видимо, у него не выдержало сердце. Зароем его». «Так ли это важно?» Миллер нацепил часы на собственное запястье и восхищенно вытянул руку. «Время дорого!» Они возвратились туда, где оставили Эштона караулить раненую. Старик понуро сидел на камне. Заслышав их шаги, он проговорил, не поднимая головы. «Умерла». «Возблагодарим Господа», — молвил Миллер. «Значит, я могу забрать бутылку». Он выжидательно протянул руку. Немного помявшись, Эштон отдал ему бутылку. Миллер открутил крышку и вытер горлышко рукавом. Потом оценивающе подбросил бутылку и потряс, прислушиваясь к плеску жидкости внутри. «Да она почти пустая! Тут не стало половины прежнего количества! Что произошло?» «Девчонке было больно. Она то и дело стонала». Старик беспомощно поднял на Миллера глаза. «Только Джин и мог ее успокоить. Я не в силах смотреть на такие страдания». «Когда она скончалась?» «Недавно», — ответил Эштон. «Минут 15-20 назад». «Ну-ка встань», — приказал Миллер. «Стоять-то ты, по крайней мере, можешь. Я помогу». Переложив бутылку в левую руку, он правой поставил старика на ноги. Они были примерно одинакового роста. Стоя с Эштоном лицом к лицу, Миллер повторил. «Так когда, говоришь, она скончалась?» «Наверное, полчаса назад». «Наглый лжец!» Голос его звучал по-прежнему спокойно. «Она умерла вскоре после того, как мы оставили тебя с ней. Ведь так? Ты сам приложился к джину. Значит, посиживал здесь и тянул мой джин. Я отхлебнул всего-то капельку. Понял, что она умерла, и... так меня разобрало». «Заткнись! От тебя разит, как из бочки. Стоять прямо и то не можешь». Без всякого предупреждения он нанес Эштону сокрушительный удар открытой ладонью по физиономии. Бедняга взмыл в воздух и плюхнулся на кучу битого кирпича в 2 футах от мертвой женщины. Миллер бросился к нему. «Встать!» — каркнул он. Эштон издал стон, но так и остался простертым. Миллер пнул его ногой раз, другой, третий. После этого, призывая в свидетели Мэтью, провозгласил. «Полюбуйтесь, что за славная работенка! Мы нашли живого мужчину, отказавшегося покидать труппы. Женщину, которая поспешила умереть и лишилась полбутылки джина. Ладно, пошли домой». Отряд послушно поплелся следом за командиром. Пройдя ярдов 100, Мэтью оглянулся. Эштон уже поднялся и теперь угрюмо ковылял за ними. Вечерняя трапеза была устроена уже в лагере. Пока готовилась еда, Мэтью отправился прогуляться. Подойдя к краю обрыва, он бросил взгляд вниз. Вместо моря перед ним простиралась песчаная равнина. Можно было подумать, что это всего лишь отлив, но взгляд недовольствовался малым и принимался искать волны, вместо них натыкаясь на безжизненные камни. Ландшафт был под стать лунному. Волны откатились далеко. Возможно, даже в небытие. У Мэтью не было настроения общаться с себе подобными, он искал одиночество и после ужина. Впрочем, до него все равно доносились голоса и обрывки фраз. Люди без устали обсуждали землетрясение, снова и снова делясь своими ощущениями и рассказывая, как они выбрались из-под развалин. Им никак не удавалось расстаться с этой темой. Они, как завороженные, тормошили и тормошили ее, подобно тому, как пациенты зубоврачебного кабинета без устали трогает языком дупло, рассверленное дантистом. Мэтью постарался побороть осуждение. «Надо смотреть в лицо реальности», — твердил он себе, — «и извлекать максимум из создавшейся ситуации. Какое-то время ему все равно придется пробыть среди этих людей». С болью в душе он вспомнил свою Джейн, ее свежесть, чудесную искренность. «Это тоже реальность, с которой надо смириться». Он попытался избавиться от горьких мыслей, однако попытки не принесли успеха. При всей болезненности воспоминания эти были для него совершенно необходимы. Из мечтательного состояния Мэтью вывела новая вспышка насилия. Миллер ненадолго отлучился, и недавний новобранец, Депорта, подсел к Ширли. Спустя недолгое время ему удалось уговорить ее пойти прогуляться. Они уже удалялись от убогих палаток, из которых состоял лагерь, когда на их пути вырос Миллер. Он не стал тратить времени на разговоры, а тут же набросился на соперника с кулаками. Депорта увернулся от удара и попытался дать сдачи. Мужчины долго колотили и пинали друг друга. Предмет же раздора наблюдал за потасовкой со смесью удовольствия и тревоги на глупом припухлом личике. Миллер проявил себя более крепким и умелым драчуном. Депорта очутился на земле и уже не делал попыток встать. Тем схватка и завершилась. Миллер подскочил к девушке и отхлестал ее по щекам, заставив разреветься. Она бегом вернулась к их общей с Миллером палатке и с рыданиями скрылась внутри. Миллер проследил за ней взглядом и присел рядом с Мэтью на камне. «Глупая хрюшка!» — буркнул он. «Придется время от времени поступать так с каждым. Энди тоже не избежал бы трепки, если бы не его сломанная нога. Я видел, какими глазами он на нее глазеет. И ей поделом. Это научит ее уму-разуму. Думаете, вам удастся долго продержаться?» «В каком смысле продержаться, Мэтти?» «По-моему, она не из тех, кого можно надеяться бесконечно держать под щедрой». Миллер некоторое время безмолвствовал. Мэтти испугался было, что его замечание могло вызвать обиду. Неужели, несмотря на тон, в котором Миллер говорил с ней и о ней, он испытывает к девушке искреннюю симпатию? Однако у Миллера уже был готов ответ. «Не бесконечно, но достаточно долго». «В каком смысле достаточно долго?» Собеседник ухмыльнулся. «Чтобы удостовериться, что она забеременела, и именно от меня. После чего вы снимете все возражения. Там видно будет. Я реалист, Мэтти. В конце концов, шестеро мужчин и одна созревшая девица. Пускай даже четверо, если не брать в расчет Эштона и вас. Только пускай сперва появится ребенок. Наверное, вы мечтаете о мальчике. Это уж точно. Сын короля Миллера Первого». Они снова примолкли. Миллер уставился на пустой горизонт, где темнело послезакатное небо. Солнце село в облака, и на юго-западе сгустились тучи, кое-где подведенные красным. «Как, по-вашему, обстоят дела в других местах?» — спросил Миллер. «Не знаю. Вполне вероятно, что весьма печально. Вот и я рассуждаю так же. Иначе мы бы уже увидели самолеты, верно? Можно ручаться, что здоровенный пинок получила не только Европа, но и Америка». Мэтью припомнил вечер у Карвардинов, неспешную дружескую беседу цивилизованных людей у камина. «Не так давно я слышал разговор о землетрясениях. Мол, британские острова лежат в стороне от зоны, где могут разразиться крупные катаклизмы. Что ж, теперь тот, кто это говорил, полностью посрамлен». Он еще утверждал, что районы, подверженные сильным подземным толчкам, расположены там, где горообразование завершилось в последнюю очередь — в Альпах, Гималаях, вокруг Тихого океана. Возможно, это самое горообразование опять началось. Вдруг в Норвегии или где-нибудь в Новой Англии вознесся новый Эверест. Я хочу сказать, что мы еще легко отделались. Полагаете, концерт может возобновиться? Они уже привыкли к умеренным толчкам, которые повторялись с перерывами на протяжении всего дня. Такой же кошмар, какой мы уже пережили. Кто знает. Во всяком случае, я еще несколько месяцев не рискнул бы устраиваться на ночлег под крышей. Вам и не представится подобной возможности. Миллер вытащил сигарету и угостил Мэтью. «Берите, пока есть. Все теперь будет не так, как прежде, верно? Во всяком случае, на протяжении нашей жизни». «Согласен». Мэтью прикурил от сигареты Миллера. Человек одних с Мэтью лет по имени Гарри завистливо наблюдал за ними. Уж лучше бы отдать ему сигарету, чем превращаться в объект тоскливого созерцания. Впрочем, не стоит и пытаться. Миллер будет решительно против. Выпустив колечко дыма в неподвижный воздух, Миллер сказал: «Хорошо, что это произошло сейчас, а не зимой». «Еще бы. Сейчас мы хотя бы можем что-то предпринять, организовать. Куда без этого денешься? Придется, конечно, попотеть, но игра стоит свеч. Пройдет лет 20, и нас сменят наши дети. Миллер оглянулся на свою палатку, откуда все еще доносились нарочитые завывания. Господи, лишь бы она народила парней. И первый пускай будет моим. Замолчи там! Слышишь, дуреха! — прикрикнул он и поднялся. Лучше пойти и унять ее по-настоящему. Пока, Мэтти. Мэтью остался сидеть, докуривая сигарету. Из палатки донесся голос Миллера, звучная пощечина, истерический виск. И наступила тишина. Стоило Мэтью докурить сигарету, как рядом с ним вырос Билли. «Мистер Коттер!» — окликнул он его. «А, это ты, Билли. Ну, как твоя рука?» «Более или менее. Мистер Коттер!» «Да. Хорошо бы нам с вами разбить собственный лагерь». «Ничего не получится. И потом, здесь у тебя есть Мэнди, ты можешь с ней играть». Мальчик передернул плечами. Он все еще пребывал в однополом отроческом мире. «Ничего, потом все изменится. Они вырастут вместе, и когда наступит срок...» «Нет, не так все просто. Времена детских сказочек миновали. Девушка достигнет брачного возраста, когда паренек будет еще слишком юн, чтобы заявить свои права. И достанется кому-нибудь другому, возможно, тому же Миллеру. В возрасте 12-13 лет она превратится в женщину, а через год станет матерью. Если тупица Ширли произведет на свет вереницу сыновей, как уже спланировал Миллер, Билли придется дожидаться, пока подрастут дочери самой Мэнди. Что ж, не такая уж мрачная перспектива, — рассудил Мэтью. Однако ему не хотелось размышлять о будущем. Оно вызывало у него только отвращение. «Значит, мы не сможем вернуться?» — не унимался Билли. «Нет. А даже если бы могли, они бы не отпустили с нами паутинку». На детском личике отразилась попытка постигнуть сложности взрослого мира. Возможно, в будущем Билли сменит Мэтью на посту главного советника Миллера, станет опекуном его сыновей. Впрочем, племя может превратиться в арену соперничества, оказаться под пятой тиранов, изнывая от их алчности и обоюдной ненависти. «Нет уж», — мелькнула у Мэтью мысль, — «как здесь не обернется дело, он не желает быть этому свидетелем». «Шел бы ты лучше спать, Билли. Завтра у нас много дел».